Глава 24. Атомный танк. Гриф направлял Алексея в нужном направлении и шел следом. Если на векторе движения возникали какие-то подозрения, Гриф дергал за провод, останавливая тральщика, подходил, задавал новый курс поворотом за плечи и тычком меж лопаток благословлял на путь жертвенный. Гриф старался идти по опушке чахлого леса, где в случае опасности со стороны пустоши, тянувшейся слева на многие километры, можно было укрыться в зарослях. И, наоборот, заметить ее со стороны зарослей. Они не прошли и километра, когда утомленный взгляд Грифа вычленил среди корявых ветвей и стволов плавные серые формы. Страх разрядом прошил тело, а в следующее мгновение сталкер уже прятался за деревом, прижимая к груди топорик. Он не забыл дернуть провод и остановить Алексея. Понурившись, с подсыхающей кровью на рваной брючине, тот стоял ни сном, ни духом, не понимая ситуации и ту роль, которую в ней играет. Теперь из пусть примитивного, но все же детектора он вновь превратился в приманку, а если еще учесть, что нес на себе карту и был чернильницей, то в какой-то степени выполнял еще и функцию ПДА. Гриф осторожно выглянул из-за дерева. Лупырь то ли спал, то ли был чем-то занят и оставался неподвижным, подозрительно долго неподвижным. Понаблюдав с минуту, сталкер подкрался бесшумно со спины, держа наготове заточенную лопату. Не очень-то удивился, обнаружив повисшего на ветвях мертвого мутанта. Передняя часть бедра и ягодица были обглоданы до кости, но это его не убило. Гриф знал, куда надо посмотреть, и обошел дерево. Присел, опасливо заглянул в глаза. Две огромные полусферы размером с суповую тарелку потускнели, стали матовыми. На них налип пух, сухие травинки. По правому глазу ползало какое-то насекомое. Левый глаз был словно бы сдувшимся. Пули легли кучно, близко к тонкой переносице, из ран сочилась серая слизь. Гриф отметил невероятную худобу существа, вспомнил изможденного слепого пса, а еще раньше поджарую тощую гончую с длинной шеей и обозвал эти места голодными землями. Они снова шли. До истечения день дважды подарил Грифу удачу. Первый раз ему повезло, когда среди зарослей, отдаленно напоминающих папоротник, он увидел клочок низкорослой крапивки. Попробовав на вкус вытянутый бархатистый лист, сталкер убедился, что это именно то, о чем и мечтать не мог. А второй раз повезло, когда слегка одурманенный психотропной травой споткнулся о торчащую из земли огромную шишку, что, конечно, только формой напоминало таковую, а на самом деле было ничем иным, как аквой. Выкопав плод размером с качан, Гриф рассек его на четыре части. Выковырил сочную сердцевину и долго с удовольствием жевал, сглатывая кисловатую влагу и сплевывая волокна. Немного утолив жажду, сталкер подошел к Алексею, сунул под нос сочащуюся мякоть. «Будешь?» Подержал некоторое время, затем с равнодушным видом проговорил «как хочешь», впился зубами в угощение. Солнце клонилось к закату. Сталкер спешил пройти как можно больше до темноты, шагал широко, то и дело пихая в спину безмозглого тихохода. Внимание Грифа привлекли две глубокие, широкие борозды, поросшие травой. Гусеничный след выбирался из леса и уходил в поле. Если бы не колея, сталкер ни за что бы не заметил в сумерках черный, плоский, напоминающий клопа, бугорок. Гриф смотрел и думал, стоит ли туда идти. Если судить по заросшему следу, оставлен он никак не меньше года назад. Любопытство, конечно, его разбирало, но он подходил к проблеме с практической стороны. Наступающий вечер — не лучшее время для экскурсий. До транспорта никак не меньше 500 метров, а это время, силы, открытая местность. И что ждет в конце пути? Радиоактивный металлолом? Гриф всматривался в неподвижный приплюснутый бугорок и гадал, что же там такое ржавеет. Он решил не ходить, заночевать в лесу, не сильно удаляясь от опушки, а утром снова об этом подумать. Гриф устроился на ночевку под поваленным деревом, оставив Алексея часовым на коротком поводке. Поутру сталкер выбрался из схрона, обошел парня кругом и, не обнаружив новых повреждений, счел, что ночь прошла безмятежно. В животе заурчало. Сталкер поморщился и сглотнул. В голове как-то сами собой всплывали картинки с тушенкой, галетами, джемом, кашами, которые он может найти в транспорте. Гриф отгонял навязчивое видение одним взмахом указателя, где в черной треугольной рамке на желтом фоне распластался черный значок радиационного заражения. А как насчет оружия, карт, защитных средств, аптечек? Гриф знал, что это лишь домыслы, и постарался перестать подогревать любопытство, которая в конечном итоге все же победила. Пожевав кислые волокна, Гриф направил Алексея по колее. Он отпустил поводок на всю длину и шел позади метрах в семи. На открытой местности сталкер чувствовал себя неуютно. Интуитивно вжимал голову в плечи и пригибался, стараясь тем самым выглядеть менее заметным. Ну а Алексею было все равно. Он шел, не поднимая головы, спотыкаясь, неспешно ворочая ногами, время от времени получая в спину ускоряющие тычки. Чем ближе сталкер подходил к замершему навеки транспорту, тем сильнее его разбирало любопытство. Очертания машины показались знакомыми. Подобного приземистого клопа он видел однажды на железнодорожной платформе в разгрузочном терминале «Нейтрино». Научно-исследовательский танк, как он узнал позже от лаборанта Ромчика, которому сдавал хабар. В зоне мало кто может позволить себе подобные. Вот их база может, и европейские партнеры на Корвиджете могут. Ромчик говорил еще о чем-то редкостно уникальном, но Гриф не запомнил. Он только вернулся с рейда, ночь не спал, все его мысли в тот момент были заняты тугриками, жратвой и сном. Исследовательский танк серо-синего цвета с белыми полосами по бортам, с антеннами, с толстыми иллюминаторами, люками и наблюдательными башенками походил на мертвое животное, которое ползло через поле, и сил у него не хватило. Машина была громоздкой и продолжала расти по мере приближения сталкера. Раскрытые нараспашку задние люки открывали взору внутренности танка такого же белого цвета, как брюхо у тигровой акулы. Гриф уже решился рискнуть и забраться в машину, пусть нахватать рентген, но в оправданной надежде найти там нечто большее, чем дозиметры, аптечки с антидотами и сухпайки. Главным образом он рассчитывал на оружие и карты. Мысленно Гриф уже ставил ногу на рифленую поверхность пола, алчно разглядывал выдуманные вещевые ящики под сиденьями и закрепленные по бортам контейнеры, когда провод в его руке дернулся. Сталкер резко остановился и посмотрел на Алексея. С парнем творилось что-то непонятное. Он передергивал плечами, его походка стала подпрыгивающей, приплясывающей, голова склонилась на правое плечо, и он начинал мерцать, дрожать, словно изображение на телевизоре с плохим сигналом. Происходящее походило на галлюцинацию, на визуальную аномалию, на последствия психотропного воздействия, на что угодно, только не на реальность. Ни с чем подобным Гриф еще не встречался, и от этого ему стало не по себе. Страх зыбкой, щекочущей змейкой поднялся от ступни к пояснице и холодком прошелся по спине. Никаких признаков ненормальности в месте, где стоял Алексей, и поблизости сталкер не наблюдал. Тем не менее парень продолжал мерцать, разрываться на фрагменты бескровно, без хруста костей. Секунду, может, две, Гриф пребывал в шоке, а затем заорал «Назад!», словно бы Алексей мог его услышать. Дернул провод на себя и потянул, одновременно отступая. От рывка Алексей согнулся в пояснице, попятился. Аномалия его не отпускала. Алексей клонился телом вперед и вытягивал руки, словно бы хотел за что-то там уцепиться. Гриф тянул осторожно, перебирая руками, словно выуживал крупную рыбу и молил, чтобы поводок выдержал. Он вспоминал, что П-274, медный провод с стальной жилкой, довольно крепкий. Вспоминал, какие прикладывал усилия, чтобы его... Не успел додумать эту мысль, как полевка лопнула. Лишившись сопротивления, руки с проводом дернулись к груди. Алексей споткнулся и повалился в бок. Гриф бросился к нему. 7 метров он преодолел чуть больше, чем за секунду. Алексей лежал на боку с согнутыми вперед ногами, вытянутыми руками, словно окоченевшее животное. Голова его, шея продолжали мерцать. Гриф схватил парня за шиворот и потянул назад. Ощутил головокружение, а затем резкую раскалывающую череп боль. Мир перед глазами запрыгал, стал колоться и сыпаться. Подогнулись ноги, сталкер упал на колени, развернулся и на четвереньках пополз прочь. Не сделав и пары шагов, остановился, вернулся за Алексеем, вцепился в куртку и волок, уже не отпуская. Воздействие аномалии прекратилось, но Гриф все продолжал тащить. Остановился только тогда, когда не осталось сил. Сердце, казалось, раздулось от прилива крови и вот-вот взорвется, как перекачанный мяч. Он упал и долго лежал, прижимаясь щекой к жухлой колючей траве, и сипло дышал. Грудная клетка с трудом вздымалась и резко опадала. Справа под нижним ребром конвульсивно вздрагивала, словно ворочалась в плаценте и дергалась потревоженная боль. Она расходилась горячими волнами, захлестывала на спину и отдавала в бедро. Превозмогая ее, сталкер перевернулся на спину, из нарукавного кармана достал вялый лист, сунул в рот, жевал, сглатывал слюну с привкусом горечи. Минут через 5 он смог подняться на четвереньки и посмотреть на Алексея. Тот лежал на боку с открытыми глазами, с прямыми ногами и руками, как кукла. Вытекшая из носа кровь уже начала подсыхать. Багряная корка над верхней губой напоминала длинные, сбившиеся на бок усы. «Эй, Ява, ты как? Живой?» прошептал Гриф, положил пальцы на шею парню и замер. Венка слабо билась. Гриф поднял Алексея на ноги, рукавом принялся вытирать кровь с лица, приговаривая при этом «Вот так, вот так». Кровь он не вытер, а только размазал, отчего Алексей стал выглядеть зловеще и напоминал недавно откушавшего зомбика. Глядя на него, Гриф сказал «Ничего, нормуль, может, кого и отпугнешь». Повернул Алексея лицом к лесу, намотал край укоротившегося вдвое провода на руку и толкнул меж лопаток.